«Я тебя прокляну!» — пообещала я. «Полчаса назад ты пообещала, что убьешь!» — рассмеялся Ардар, в очередной раз вытаскивая меня из сугроба. С лыжами не заладилось с самого начала, но когда ведьма отказывается от задуманного? Не знаю ни одной такой. «И у тебя уже вполне неплохо получается», — попытался подбодрить Ардар. «Врезаться в сугроб?» «И это тоже», — подтвердил он, за что тут же получил снежком в плечо. «Уж с чем, а меткостью у меня проблем не было». «Сдаюсь, сдаюсь», — поднял маг руки. «То-то же. Вот всегда и помни, что в любой момент я могу обрушить на тебя метель», — коварно сообщила я. Ардар фыркнул, подал мне лыжные палки и показал на небольшой склон, который нам предстояло преодолеть. В любой другой раз он бы показался пыткой, но когда рядом Ардар, от его близости бешено колотилось сердце, а от взглядов подкашивались ноги. Может, потому я и была сегодня такой неуклюжей. Больше отвлекалась на мужчину, который занимал мои мысли и сердце, чем смотрела под ноги. Вдохнув, оглядела трассу, где каталось немало народа, прислонила руку, закрывая от солнца, рассматривая горы. Красивые до невозможного. Сизые громадины, укрытые снегом. «Смотри, вон там есть подъемники, можем прокатиться. Полюбуемся видом. Правда, будет ветрено». «Это ничего, мне не привыкать», — хмыкнула я, вспоминая про метлу. «А вон там, за той горой, что?» «Почуяла ведьминой силой?» — улыбнулся Ардар. «Там заброшенные гномьи рудники. Самоцветная жила себя изжила, ее и оставили, запечатав ходы. Есть еще несколько крупных пещер, куда можно выбраться на экскурсию. До ледяной полночи ведь всего ничего осталось, потом в них хлынет народ, и полюбоваться внутренним убранством уже не получится». «Можно и в них», — подумав, отозвалась я. «О, ты только что согласилась на второе свидание», — промурлыкал Ардар. «Да я и первое-то забыть не смогу», — шутливо толкнула мага в плечо. И наши глаза оказались близко-близко, и за поцелуем потянулись мы оба, растягивая его, наслаждаясь. И не беда, что мороз крепчает, мы согреты теплом друг друга. После этого желанного прикосновения даже остаток трассы показался легче, несмотря на то, что я падала еще с десяток раз. Но, тем не менее, справилась же. Сдав лыжи, взятые на прокат, мы напитали магией амулеты, оставляющие одежду сухой, и отправились обедать в одну из таверн, расположенных на склоне. Вид из окна, когда мы расположились за столиком, открывался потрясающий. На горы и безграничное голубое небо. Я засмотрелась и лишь потом оторвала взгляд и оглядела таверну. Уютная, с несколькими каминами, в которых весело потрескивали дрова, а не современные, так любимые многими, огненные камни. Под потолком развешаны алые и золотые шары. На столах — зеленые или красные скатерти и салфетки. Такие привычные праздничные цвета, что невольно поднимается настроение, и внутри снова ощущается предвкушение праздника. Обед тоже был выше всяких похвал. Жаркое, ароматным и сочным. Яблочный пирог — нежным, с легкой кислинкой. А чай с медом — согревающим. Мы с Ардаром наслаждались обществом друг друга. И даже странно было представить, что несколько дней назад наши отношения складывались иначе. Мы ругались, грозили друг друга выселить, вместе оказались и в заповеднике, и в Трыкином бару. Расплатившись, отправились на подъемник. Вид был захватывающий. Ардар стоял рядом, обнимал меня, и время от времени мы отвлекались на поцелуи. Вот откуда внутри поселилось ощущение, что я знаю его всю жизнь, что ждала и... наконец, дождалась. От этого хотелось петь и смеяться, выплеснуть силу и порадовать весь белый свет. Никогда и ни с кем ничего подобного я не чувствовала. А потом я ощутила тревогу. Она ворвалась в мой хрупко выстроенный мир, пронеслась молнией и заёрзала в районе сердца. «Что случилось?» — поинтересовался Ардар. Мы как раз остановились на последней вершине, вышли, чтобы полюбоваться видом, и спустились на самую нижнюю смотровую площадку. «Что-то не так, что-то случится». Я потерла виски, зазиралась, но вокруг было тихо. Подъемник же отсюда не разглядеть, и что происходит там, неясно. «Возвращаемся», — нахмурился Ардар. Я уцепилась за его руку, потому что слева появилась тень. «Вот же напасть!» — выдохнул маг, рассматривая приближающегося врага. «Это верно. Здесь, в горах, запрещено использовать любую магию, потому что никто не застрахован от последствий. Сход лавины, разломы породы, разрядка кристаллов с магией, поддерживающих защитные купола. «Бежим?» — поинтересовалась я. «Другим способом защитить себя мы все равно не можем. И тот же час поняла, что моя идея не подходит. Ведь там, на подъемниках, находятся люди». Что, если тень нападет на них? Последствия могут быть еще те. Не поможет. Предлагаю другой вариант. Попробовать спрятаться. Идея-то неплоха. Где? Вон в той пещере, показал рукой Ардар. И как он рассмотрел в нее вход? Я вот нашла с трудом, лишь приглядевшись. Магию по возможности не применяем. «Так нельзя же! Защита сработает еще ладно, а вот сход снега, он пострашнее будет!» «Береника, тень же как-то сюда проникла!» — заметил Ардар, медленно ставя ногу на уступ и цепляясь за камни. «Я последовала за ним. До пещеры не так уж и далеко, справимся. Хочешь сказать, кто-то снял защиту?» «Других вариантов нет, и не кто-то, а хозяин тени!» Подумать о словах Ардара не было времени. Тень летела, мы ползли по скалам, протиснулись в узкий лаз, пробрались к самой дальней стене и замерли. Был шанс, что тень сюда не проникнет, для нее это вместилище маленькое. Тени всегда нападают на открытом пространстве. Многие люди прячутся от них в шкаф или под кровать, но это обычно не спасает. Тени ничего не стоит уничтожить мебель, а вот камни... Через несколько мгновений послышалось странное жужжание. Под ногами начало вибрировать, и Ардар вдруг прижал меня к камню, закрывая с собой. «Щит!» — крикнули мы, уже не думая, стоит ли использовать магию. Тень ее уже применила, пытаясь увеличить проход. Грохот камней оглушил. Сквозь него послышался вой, а затем все стихло. Я выдохнула, радуясь, что наши с Ардаром щиты выдержали атаку. Собралась обернуться, как неожиданно пол под нами исчез, и мы с Ардаром начали падать. Кажется, я взвизгнула, и если бы мой маг не оказался в этот момент рядом, по-прежнему крепко обнимая, закричала бы. Ведь ничего, кроме свиста в ушах, темноты и тепла Ардара, не выпускающего меня из рук, теперь не было. «Выберемся», — прошептал он в самое ухо. «Обещаю, где эта ведьма и маг пропадали?» Едва он это произнес, как падение замедлилось. Мы зависли прямо в воздухе, а после рухнули на пол. Я оказалась сверху на Ардаре и пострадала меньше, чем он. Маг простонал. «Ранен?» — встревожилась я, отползая. «Жив. Поза, кстати, мне нравилась». «Нет, он еще и шутит». «На твое счастье, со мной нет метлы, иначе бы так легко ты не отделался». «Да куда уж легче. И, кстати, Лучше бы метла была бы, так как левитацией ни ты, ни я особо не владеем, а выбираться отсюда придется». Ардар сел и огляделся. Я к тому моменту зажгла несколько огоньков. Один запустила вверх, чтобы понять, насколько глубоко мы упали. Надежды на лучший исход не оправдались. Оно и понятно было с самого начала, ведь падали мы безумно долго. «Ну что там?» — уточнил маг, ощупывая себя и вытаскивая из кармана связку самых разных амулетов. «Тебе хорошую новость или плохую?» «Хорошую», — тут же отозвался Ардар. «Вход завалило!» «Я просил хорошую», — напомнил он. «А это и была она. Завал избавил нас от очередной встречи с тенью. И да, если вдруг через пару сотен лет нас найдут, наши скелеты будут лежать в обнимку», — серьезным тоном заявила я. Ардар среагировал моментально, поднял голову, уставился на меня. В свете созданных магических огней он казался еще красивее, чем раньше. Полумрак смягчил черты лица, подчеркнул блеск глаз. И даже спутанные волосы и припорошенная пылью одежда, местами порванная, не портила этого впечатления. Внутри все привычно ёкнуло, отозвалось и растеклось хмелем по венам. Захотелось тряхнуть головой, чтобы прогнать это наваждение. «Знаешь, я не согласен на скелетов, Береника. Будем выбираться. Помнишь, я говорил, здесь есть гномьи рудники? И из этой пещеры, где мы оказались, однозначно должен быть еще какой-то выход, помимо того, что завалило. Гномы — народ серьезный, предусмотрительный. И как ты надеешься его найти?» — поинтересовалась я, оглядывая то небольшое пространство, по сути, каменный мешок, в котором мы оказались. «Я — артефактор. И у меня есть один занятный камушек». «Поисковый?» — поинтересовалась я, все еще не веря, что камень реально укажет нам именно на выход. Это же заранее нужно знать, на что именно его зачаровывать. И в подобную удачу сейчас не верилось. «Да, только магия у него своеобразная. Мне его как-то одна из фей помогала зачаровывать». «О нет, только не чары фей. Они капризные, своенравные, непредсказуемые и...» «И этот вот камушек...» Ардар вытащил из связки маленький золотой кулон-самоцвет. «Укажет нам на то, что мы желаем больше всего». «Так и знала, что без подвоха здесь не обойдется». Ардар рассмеялся, протянул амулет. «Пробуй ты». «Почему я?» «Потому что лучше всего артефакты фей срабатывают у тех, кто в них не особо-то и верит. Уж не знаю, почему так, но на деле не раз убеждался». Ардар улыбнулся так светло, что я не удержалась, фыркнула и ухватилась за протянутый артефакт. «Что я теряю, попробовав? Выбираться ведь надо, не сидеть же, надеясь на спасение, в темном и холодном колодце». Артефакт в руке нагрелся, засветился. Сначала слабо, потом все сильнее. Я зажмурилась, так почему-то всегда получалось легче сосредотачиваться, и пожелала найти выход из ловушки, в которой мы с Ардаром оказались. Просидела в таком положении, мечтая несколько минут, пока камень не обжег пальцы. Ойкнула, выронила его куда-то на пол, но поднимать амулет было не нужно. Он, напитанный волшебством, которое успело активироваться, поднялся в воздух, покружил немного передо мной и Ардаром, а после уверенно поплыл в сторону и уткнулся в глухую стену. «Потрясающе!» — ехидно заметила я. «У тебя, случайно, нет молотка или топора?» — вдруг спросил Ардар. «Ты издеваешься?» «Обычно у ведьм припрятано много всяких полезных штук». Я скрестила руки на груди и уставилась на мужчину. «Слухи ходят», — ничуть не смутился маг. «Так что, посмотришь?» «Мне тебя уже снова хочется проклясть», — честно созналась я. Но тем не менее полезла в карманы, где обнаружила носовой платок, поломанную шоколадку и пару серебрушек. На этом богатство исчерпывалось. «Я как-то, знаешь ли, на свидание собиралась, а не в путешествие по заброшенным гномьим рудникам». «И заметь, оно удалось», — хмыкнул Ардар. Я не удержалась и шутливо стукнула его по плечу. «Ну а что? Мы вдвоем, в тишине и почти в темноте». Кивком показал он на мои огненные шары. «Романтика! И у нас даже есть шоколад на сладкое». Прозвучало неубедительно, хмыкнула я, чувствуя, как меня отпускают и страх, и сомнения, и возвращается привычное ведьмино ехидство. «Это ты насчет сладкого?» — уточнил Ардар. «Одной шоколадки и правда маловато. Сейчас я эту несправедливость исправлю». И не успела я осознать происходящего, как меня поцеловали. Сильно, жадно, и да, это было запредельно сладко, так что хотелось повторить. И место, и обстоятельства значения теперь не имели. Некоторое время мы приходили в себя. «Да, свидание однозначно удалось», — не впопад снова выдал Ардар. «Давай выбираться. Отойди вон к той стене, активируй щит, а я аккуратно пробью камень». Я послушалась и, когда была готова, сказала магу. Он сосредоточился, создавая огненный шар в разы больше того, что делал, отбиваясь от нападения тени. Удар был быстрым и точным. Ардар успел нырнуть ко мне под щит, и поэтому никто из нас не пострадал. Несколько минут мы просто ждали, пока уляжется пыль и каменная крошка, а после осторожно подобрались к небольшому проему. Я привычно запустила огоньки и обнаружила длинный коридор. Один из моих шаров подлетел к магическому светильнику, заросшему паутиной, коснулся его, и вдоль стен вспыхнули остальные. Пространство осветилось, и даже стало как-то уютнее в нем находиться. Шахта действительно была заброшена. Стены и пол покрыты пылью, паутиной и полустертыми магическими знаками, наверняка означавшими какие-то данные, связанные с добычей руды и самоцветов. Ардар оглядел коридор, надеясь обнаружить позабытую кирку, но гномы всегда отличались хозяйственностью и бережливостью, и даже уже непригодную вещь не оставляли без дела, находили ей порой самое неожиданное применение. И я понимала желание Ардара, мы сейчас достаточно глубоко под землей, какими-то специальными заклинаниями, чтобы выжить здесь, не владеем. Да и магия может сбоить, и оружие хоть какое-то нам бы не помешало. Но чего нет, того нет. «Твой амулет-фей еще сработает?» — уточнила я, смотря на замерший рядом со мной камень. «Заряда в нем хватит на сутки, не больше». «Надеюсь, за это время мы успеем выбраться. Идем, Береника». И мы пошли. Коридор сначала шел прямо, а после стали появляться развилки. Мы следовали за артефактом, который спокойно плыл впереди. Время от времени каменные своды сужались или становились ниже, и мы пробирались в них ползком. Все же рудники разрабатывали подрост гномов. Прошло часа два, когда мы, петляя по коридорам, вышли в большую пещеру. И я не удержалась, ахнула. Все же не каждый день удается оказаться в подобном месте. Черный кварц мерцал в свете магических огней и завораживал. Создавалось ощущение, будто ты паришь в бескрайнем звездном небе. «Этот камень называется авантюрин», — неожиданно сказал Ардар. «Я несколько раз использовал его при создании артефактов. Камень страсти и успеха. И еще огромный источник энергии. Даже подозрительно, что гномы оставили его здесь. Наш артефакт вдруг трепыхнулся и рассыпался на искры. «Ну, дела. Похоже, силы здесь немало, раз даже наш проводник не выдержал», — выдохнул Ардар. «Значит, обойдем это опасное место и будем искать выход без него». Ардар ободряюще сжал мою руку, и мы начали оглядывать пещеру, ища из нее выход. И вот странное ощущение. Чем больше мы ходили, тем больше становилась пещера. И когда мы остановились, в стене неожиданно вспыхнуло три двери. «Не нравится мне все это», — прошептала я, учуяв чужую магию. «Думаешь, нечисть забавляется?» Но артефакт показал нам возможный выход. Чары не могли сработать неправильно. Но этот путь к выходу мог и не быть самым безопасным. Желать-то необходимо одного. Знаю я эту магию фей. Мы с Ардаром принялись рассматривать двери. Первая, роскошная, сделанная из черного облицованного камня, украшенная золотом и сверкающими бриллиантами. Вторая — темно-синяя, обитая серебром. А третья — самая обычная, деревянная, хоть и сделанная из хороших пород дерева. «Что думаешь?» — спросил Ардар. «Ведьмина чутье молчит», — честно ответила я. «Но в первую я бы не пошла». «Согласен. Судя по всему, за ней спрятаны невиданные сокровища, но явно проклятые. А я хочу остаться пусть и не богатым, но живым». «То есть выбираем между второй и третьей?» — уточнила я. «Предлагаю бросить жребий», — ухмыльнулся маг. «И вот кто из нас больший авантюрист?» Подбросив одну из монеток и поймав ее, посмотрели на вторую дверь. «Собственно, почему бы и нет? Ведь за всеми тремя таится опасность и неизвестность», и гадать можно до бесконечности. Ардар подошел к двери, уцепился за ручку, и проход был открыт. Но стоило нам сделать шаг, как дверь за спиной тут же исчезла. Осталась лишь сплошная стена, состоящая из скальной породы. А мы с Ардаром оказались на берегу подземной реки. И что самое интересное, к одному из камней была привязана лодка. «Я так понимаю, выхода у нас все равно нет», — тихо сказал Ардар. «Знаешь, что это напоминает? Будто кто-то проверяет нас, отправив дорогой с ловушками, и мы могли лишь выбрать, с какими справимся», — вздохнула я. Ардар нахмурился. «И там под водой могут быть хищные рыбки, подземное чудовище и даже мертвяки. О, а еще души погибших во время разработки туннелей гномов», — нашлась я. «Это тебе все интуиция говорит или ведьминская фантазия?» — поинтересовался Ардар. Я сощурилась и скрестила руки на груди. «Наложим щиты, будем настороже. И так как мы вместе, можно считать прогулку на лодке почти романтичной». «Ого! По подземной реке, в глубине заброшенных шахт и с неизвестным направлением. Тем не менее, лучше уж держаться позитивного настроя». Река была спокойна и тиха. Весел мы не обнаружили, но стоило нам расположиться в лодке, как плеснула волна и нас моментально вынесла на середину реки. Я нащупала в кармане серебрушки и бросила их в воду. На удачу и откуп всем злым духам. Ардар никак не стал комментировать мое действие. Лодочку немного покрутило по воде, а потом разом погасли магические огни, и из нас ушла магия. Ардар притянул меня к себе, обнял и напрягся. Мир, мгновенно погрузившийся в темноту, страшил и зачаровывал. В нем еще не было уюта, возможно, пряталась опасность. Но Ардар был рядом, и паника отступала. Лодочку понесло сквозь тьму. Изредка мелькали своды пещер, шелестела река, И мы с Ардаром молчали, словно боялись нарушить тишину звуком наших голосов. Дважды слышался плеск, будто к нам подплывала огромная рыба, но гадать можно было до бесконечности, а нападать на нас пока никто не пытался. Неожиданно стало светлее, и мы выплыли в пещеру с кристаллами. Они росли повсюду, хрустально-белые, чистые, полупрозрачные. Сверкали на стенах и потолке, тонули в воде, напоминая айсберги, и зачаровывали. Никогда и нигде я не видела ничего подобного. Лодка причалила к берегу, и мы с Ардаром вышли из нее. То, что она сразу же исчезла, нас уже не удивило. В этих шахтах царила какая-то особая магия. Может, потому гномы их и покинули, осознав, насколько тяжело рушить эту красоту. Кристаллы освещали нам единственную тропу, ведущую через пещеру, и вскоре мы вышли к небольшому озеру. Только подошли к воде, как одежда на нас исчезла. От неожиданности я вскрикнула и попыталась прикрыться. Тот, чье волшебство здесь творится, явно превзошел по фантазии всех ведьм разом взятых, хмыкнул Ардар и вдруг попросил: «Не прикрывайся, ведьма моя ненаглядная, дай на тебя полюбоваться». «Прокляну!» «К нам еще магия не вернулась», — ухмыльнулся Ардар, рассматривая меня потемневшим взглядом. «Тогда в глаз дам», — нашлась я. Он тихо и как-то провокационно рассмеялся. От этого по спине пробежались мурашки, и я переступила с ноги на ногу, пытаясь их разогнать. Близость Ардара действовала все сильнее, и даже нелепая ситуация и странное место не смогли избавить от жара, пылающего во всем теле. «Мне кажется, нам предлагают искупаться. Рискнем?» Я помотала головой. «Нет, не готова к подобному исходу. Только кто меня слушал? Какая-то невидимая сила толкнула в спину и потащила по берегу прямо в озеро. И волна моментально коснулась ног. И была она вовсе не холодная, как я того ожидала, а теплая и ласковая. Что же это за шахты такие, в которых волшебства больше, чем самоцветов?» Я зашла в воду, чувствуя на себе обжигающий взгляд Ардара, от чего ноги подкашивались. Единственное, что мне оставалось — нырнуть, чтобы хоть немного охладить жар. По сравнению с этим, даже таинственное подземное озеро не было таким страшным. На дне я заметила несколько источников. Похоже, это именно они согревали воду. Но приближаться к ним не стала. Чувствовала, не стоит. Ардар вскоре оказался рядом, и мы поднялись на поверхность. Какое-то время плавали, я еще опасалась появления чудовищ, но в воде никого, кроме меня и Ардара, не было. Как-то незаметно мы оказались совсем рядом и, забывшись, принялись целоваться. Сколько прошло времени, я не заметила. В голову ударил хмель, реальность размылась и совсем исчезла. Очнулась я, уже прижатая к плечу Ардара, согретая, наполненная каким-то предвкушением и легкостью. «Вот это, я понимаю, поплавали!» — хрипло заметил маг, поглаживая мою спину. Его пальцы бережно скользили по моим позвонкам, вырисовывая одни ему понятные узоры. Я краем глаза заметила какое-то сияние и не сразу поняла, что светится озеро. Еще мгновение, и поднялась волна, подхватила нас и понесла прямо к берегу. Пока я глупо хлопала глазами, отмечая, что вода начинает темнеть, возле наших ног появилась одежда. «Занятно», — протянул Ардар, поднимая совершенно новые вещи. «Что самое интересное, они были не нашими, их сотворило какое-то волшебство. Синее платье из плотной ткани, больше напоминающее сарафан, расшитое серебряными нитями и драгоценными камнями, белоснежная нижняя рубашка, дивные белые сапожки с небольшим устойчивым каблучком и потрясающий темно-синий плащ с белым пушистым мехом. Пока я одевалась, рассматривая и ощупывая одежду, Ардар тоже не отставал. Плащи и сапоги у нас были идентичными, разве что у него мужской вариант. А еще на маге красовался темно-синий камзол, расшитый серебряными нитями и самоцветами, из-под которого виднелся ворот белоснежной рубашки и в тон ему — брюки. Мы были совсем не похожи на себя, таращились друг на друга, не зная, что и думать. «Пойдем отсюда», — шепотом предложила я, отмечая, как кристаллы начинают вновь слабо мерцать. «Пойдем», — согласился Ардар. Мы как-то легко и просто нашли выход, покинули пещеру, оказываясь в очередном коридоре, и наваждение, владевшее нами, схлынуло. Ардар потряс головой, я нервно сглотнула. Где это видано, чтобы ведьма и маг забыли об осторожности, особенно когда дело касается незнакомых мест с чужой, вовсе непонятной магией? «Я даже боюсь предположить, что это было», — хрипло заметил Ардар, придя в себя. «Думаю, гномы не просто так покинули эти шахты», — предположила я. «Не могли они оставить вполне богатое месторождение драгоценных камней и руды? И чтобы никто из местных не совался, наверняка же и слух пустили, что добывать в этих местах нечего. Только вот вопрос, что здесь в горах находится или кто живет? Сдается, век будем гадать, но правды не узнаем, если нам не захотят ее открыть». Ардар вздохнул, смотря внутрь темного коридора. К нам вновь, едва мы покинули пещеру с кристаллами и подземным озером, вернулась магия, и я зажгла магические огни, разгоняя полумрак. «Наверное, из этого места мы выберемся, только если нам позволят», — осторожно заметила я. Маг недоуменно посмотрел в глаза, приподнимая брови. «Мне так ведьмино чутье подсказывает». «Хм... Ну что ж, значит, нам остается просто идти вперед», — задумчиво протянул Ардар. «Куда-то до нас выведет выбранный путь. Это лишь вопрос времени». «Главное, чтобы нас не разделили», — прошептала я. «Пусть только попробуют», — решительно заявил Ардар. «Да я за тебя, любого!» Мужчина оборвал себя на полуслове, словно чуть не сказал лишнего, и решительно взял меня за руку. И мы пошли по каменному коридору, заброшенному и совсем неуютному. Дважды на нас пытались напасть летучие мыши, но мы успевали поставить щит. Один раз появился злобный дух, решивший попугать и заставить нас свернуть в неизвестность, но мы не поддались». И я, и Ардар знали заклинание развоплощения и справились с нечистью спокойно. Время тянулось и тянулось. Мы все шли и шли. В одной из пещер немного передохнули. Безумно хотелось есть и пить, но все наши вещи, в том числе и моя шоколадка, исчезли возле озера. Снова начались коридоры, появились развилки — и мы выбирали одну за другой, понимая, насколько бессмысленно ориентироваться здесь, под землей, особенно когда нас ведет чужая магия, и тот, кто ей управляет, имеет свои планы. Мы нырнули в очередной проход и вышли к пещере, буквально заваленной золотом и драгоценными камнями. Часть из них лежала в открытых сундуках и ларцах, расставленных в нишах и на полу. Остальные возвышались горами вдоль стен. К золоту и драгоценным камням тянуло с небывалой силой. Так и хотелось взять камушек или монету. Очень уж сильны были наложенные чары. Но ни я, ни Ардар не поддались. Почему-то, когда его ладонь крепче сжала мою, все эти богатства перестали иметь значение. Самое мое главное сокровище — это мой маг. Сильный, смелый, защищающий. Что-то случилось со мной в этих заколдованных шахтах. Пока мы бродили по ним, мои чувства оголились, раскрылись, стали ярче и сильнее. Все то, что я так старательно прятала внутри, вырвалось. И сейчас, стоя посреди заколдованного золота и драгоценностей, я хотела лишь одного, чтобы, где бы я ни оказалась, Ардар был рядом, и моя ладонь лежала в его. И огонь, просыпающийся от каждого его прикосновения, всегда давал о себе знать. «Ты очень странно на меня смотришь, Береника. Колдовство действует?» — тихо спросил Ардар, который, похоже, с чарами справился вполне легко и просто. «Да уж, колдовство — самое сильное на свете. Любовь называется». Улыбнулась, чувствуя, как к щекам приливает жар, и молча показала на выход из пещеры, возникшую на другом краю. И ведь не было его недавно, только сейчас проявился. Видимо, мы оба сумели справиться с очередными коварными чарами. Через сокровищницу шли уверенно и спокойно. Все чаще попадались нам на глаза дивные самоцветы, украшения и оружие. Мелькнули даже ларцы с редкими ингредиентами и травами, о которых мечтает любая ведьма. Но я не поддалась искушению даже остановиться. Единственное, что было важно — рука Ардара в моей, а с остальным я точно справлюсь. Дверь распахнулась сама, и мы оказались в небольшой пещере. Прошли ее, шагнули в арку, и она вывела нас на большую каменную площадку. Чем-то пространство напоминало то ли храм, то ли тронный зал. Монументальные колонны уходили под потолок, упирались в каменные арки. На стенах мерцали какие-то символы. Пол, что удивительнее всего, был абсолютно ровным. И почти сразу же возникло ощущение того, что мы пришли. Вопрос в том, куда и что от нас требуется. «Как думаешь, придется кого-то спасать?» — спросил Ардар, пришедший к такому же выводу, что и я. «Вполне возможно», — отозвалась я, рассматривая стены. Символы наливались белым светом и казались выкованными изо льда. И вдруг из ниоткуда поднялась метель. Ардар моментально рванул ко мне, обнял и сжал так крепко, что не вырваться. В спину ударил порыв холодного ветра. Нас обсыпало колючим снегом. «Береника, я тебя безумно люблю», — внезапно сказал Ардар, и, несмотря на вой метели, я услышала его слова и вскинула голову. «Да когда ты успел?» «С первого взгляда», — сознался он, — «пойдешь за меня замуж?» «Нашел время!» — возмутилась отчаянно. «Другого может и не быть, потому что понятия не имею, что происходит. И знаешь, тут метель снова завыла, кружа вокруг нас, выбеливая окружающее пространство и разрушая, казалось, весь мир, и Ардар на мгновение смолк». «Я ни о чем в жизни так не жалею, как о том, что не успел на тебе жениться». Похоже, не у меня одной это путешествие все желания и чувства вытащило наружу. «Выходи за меня замуж, Береника. Правда, я кое в чем тебе не сознался». «Чего?» Я не знала, что шокировало больше — внезапное предложение руки и сердца, на которое немедленно захотелось ответить согласием, или же какая-то неизвестная тайна. Тайна, которая явно касается нас обоих. А метель вокруг все кружит и кружит, но уже не задевает своими снежными крыльями, словно выжидает. «Ну а вдруг бы и правда прокляла?» — хмыкнул он. «Ардар! Ты не все знаешь о магии снежных птиц. те снежинки, их может получить только истинная пара. Ты моя суженая, Береника!» От удивления я открыла рот. «Ты знал и мне не сказал!» «Да, ты бы не поверила!» «Ну да, конечно!» «Ладно, ты бы прикопала меня под ближайшей сосной!» И тут я начала подозревать, что меня к птичкам потащили намеренно. Ардар поймал мой взгляд и вздохнул. «Птицы действительно дарят артефакты только паре, и я решил, раз уж нас свела судьба, да не один раз, можно проверить, взаимно ли чувства. Сама-то ты в них мне вряд ли бы призналась, а так я получил вполне исчерпывающий ответ — и уже знал, что мне можно действовать. Соблазнять? И это тоже. Без снежинок бы мы, ну, никак не разобрались, — возмутилась я. А что добру пропадать? — улыбнулся Ардар. Они же нам такую защиту дадут, когда соединим судьбы. Там такие свойства. Артефакты же! Редкие, подаренные самой богиней, сотканные волшебством ледяной полночи. Чтобы ты знала, их всего 37 пар получили за последнюю сотню лет. Впрочем, ведьма моя ненаглядная, давай я тебе про их свойства расскажу попозже. А сейчас? А сейчас я хочу тебя поцеловать. Я увернулась и сердито уставилась на него —